Владимир Жаботинский. Очерк первый. Речь к учителям. Из собрания «Евреи и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Речь к учителям. Что есть национальное воспитание? Было время, когда еврейская молодежь не только не рвалась к просвещению так усердно, как теперь, но когда отдельным лицам приходилось напрягать все усилия, чтобы приручить еврейскую массу к просвещению. Эта масса боялась просвещения и выставляла против него фанатический предрассудок преувеличенной самобытности, отчасти религиозной, отчасти национальной. Ясно, что людям, желавшим спасти эту массу от невежества, пришлось напасть на предрассудок, и они это исполнили. Они внушали массе, что надо быть прежде всего человеком, что наука равна хороша для всех, что несть Эллина и несть Иудея и так далее. Эта проповедь менее чем в полвека произвела в еврейской массе коренную перемену, совершила огромный переворот. Насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, настолько они теперь жаждут его, так что не хватает ни школ, ни учителей, ни пособий. И по распространенности этой жажды знания среди беднейших слоев мы, российские евреи, может быть, являемся первой народностью в мире. Но теперь эпоха уже настала другая, и другие нужны для нее слова и дороги. Любовь к гуманитарному просвещению уже вызвана раз навсегда и не только не может ослабеть, но будет все распространяться в ширину и глубину среди еврейских масс. Стараясь пробудить эту любовь, просветителям прежней эпохи, конечно, не было никакой нужды настаивать на национальном оттенке воспитания, потому что он сам собой разумелся. Ведь тогда только о том пока и можно было мечтать, чтобы внести в слишком узкое национальное и религиозное воспитание гуманитарную струю. Но теперь, когда это достигнуто, и достигнуто блестяще, повторилось то явление, которое всегда сопутствует успеху какой угодно идеи, даже самой полезной, самой благородной. Добежав до цели, мы с разбегу пронеслись дальше. Цель была создать еврея, который, оставаясь евреем, мог бы жить общечеловеческой жизнью. Мы теперь сплошь прониклись жаждой культуры, но также сплошь забыли о том, что надо оставаться евреями. Или вернее не забыли. Есть веские причины, мешающие забыть. Но наполовину перестали быть евреями, потому что перестали дорожить своей еврейской сущностью и начали тяготиться ею. И именно в том, что с одной стороны мы не можем забыть о своем еврействе, а с другой тяготимся им. И скрыта главная горечь нашего положения. И из этого положения необходимо выйти. Чтобы выйти из него, есть, может быть, разные средства, но только одно из них в наших руках. Это средство сделать так, чтобы мы перестали тяготиться своим еврейством и научились дорожить им. Таким образом, задача еврейского народного просвещения в настоящее время является диаметрально противоположной задаче прежней эпохи. Тогдашним девизом было «стремитесь к общечеловеческому», ибо стремление к национальному, тогда выражались религиозному, уже имелось в обилии. Теперешним должно быть «стремитесь к национальному», ибо стремление к общечеловеческому уже имеется. В результате оба противоположных девиза ведут к одной цели, как оба радиуса диаметра к одному центру, к созданию еврея-гуманиста. Но ведя к той же цели, новый девиз, однако, требует коренной перемены, полного перемещения центра тяжести воспитательной системы. В одни оны центром тяжести еврейского воспитания надо было сделать гуманитарный элемент, чтобы скорее выжить дух нетерпимости и узости. Но теперь центром всей системы воспитания еврейской молодежи должен стать национальный элемент, ибо надо выжить дух самопрезрения и возродить дух самосознания. Вот реформа, необходимая ныне. Надо перевернуть душу преподавания, произвести революцию в самом принципе системы. нельзя больше так жить, как мы живем. Мы жалуемся на то, что нас презирают, а сами себя почти презираем. И это не мудрено. Если подумать, что еврей, воспитанный по-нынешнему, знает о еврействе, то есть о самом себе, только то, что видит вокруг, то есть картину, не могущую польстить чувству национального достоинства. Если бы ему была известна колоссальная летопись еврейского величия и еврейского скитания, он мог бы почувствовать, сколько благородных сил кроется в этом маленьком и непобедимом племени, и ощутил бы гордость, и приучился бы радоваться при мысли, что он еврей. И тогда все неприятности еврейского существования показались бы ему гораздо легче, потому что терпеть неприятности за нечто любимое гораздо легче, нежели за нечто ненавистное или почти ненавистное. Но еврей, воспитанный по-теперешнему, совершенно не знает величавой перспективы еврейской истории, а знает только сегодняшний момент и свой уголок, Пружаны или Голту. И ни в этом моменте, ни в этом уголке нет, конечно, ничего величавого, а есть зато много забитого и приниженного. По этому образцу он знакомится с еврейством, и вне этого образца ничего не знает о еврействе, и у него создается очень жалкое и тяжелое представление об этом еврействе. Ему неприятно, что он тоже еврей, и иногда, ложась спать, он тайком думает: «Ах, если бы завтра утром оказалось, что все это был дурной сон, что я не еврей». Но завтра приходит, и он просыпается евреем, и тащит за собой почти с проклятиями свое еврейство, как каледонский каторжник ядро. При каждом испытании судьбы он морщится и горько спрашивает: «Да во имя чего же, наконец, все это? Разве я еврей? Что такое еврей? Где-то там, во Франции, в Марокко, в Румынии, есть люди, которых тоже называют этим именем. Разве я им брат? Я даже не знаю, сколько их, как им живется, о чем они мечтают. Я не имею о них понятия, а должен быть евреем». Его охватывает злоба против этого имени, и он начинает употреблять его как ругательное. И окружающие замечают все это и говорят друг другу: «Да как же нам не презирать его, если он сам презирает и свое племя настолько, что ничего о нем не знает, и себя самого настолько, что ругается своим собственным именем?» Мы, евреи нынешнего переходного времени, вырастаем как бы на границе двух миров. По всю сторону еврейство, по ту сторону русская культура. Именно русская культура, а не русский народ. Народа мы почти не видим, почти не прикасаемся. Даже у самых ассимилированных из нас почти никогда не бывает близких знакомств среди русского населения. Мы узнаем русский народ по его культуре, главным образом по его писателям, то есть по лучшим, высшим, чистейшим проявлениям русского духа. И именно потому, что быта русского мы не знаем, не знаем русской обыденщины и обывательщины. Представление о русском народе создается у нас только по его гениям и вождям, и картина, конечно, получается сказочно прекрасная. Не знаю, многие ли из нас любят Россию, но многие, слишком многие из нас, детей еврейского интеллигентного круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культуру, а через нее в весь русский мир, о котором только по этой культуре и судят. И эта влюбленность вполне естественна, потому что мир еврейский, мир по всю сторону границы, не мог в их душе соперничать с обаянием той стороны. Ибо еврейство мы, наоборот, узнаем с раннего детства не в высших его проявлениях, а именно в его обыденщине и обывательщине. Мы живем среди этого гетто и видим на каждом шагу его уродливую измельчалость, созданную веками гнета, и оно так непривлекательно, некрасиво. А того, что поистине у нас высоко и величаво, еврейской культурой, ее мы не видим. Дети простонародья кое-как еще видят ее в хедере, но там она дается в такой нелепой форме и обстановке, что полюбить ее немыслимо. Дети же среднего круга и того лишены, сплошь и рядом. Нет у них даже отдаленного понятия об истории еврейского народа. Они не знают о его исторической роли просветителя народов белой расы, о его несокрушимой духовной силе, которая не поддалась никаким гонениям. Они знают о еврействе только то, что видят и слышат. А что они видят? Видят они запуганного человека. Видят, как его отовсюду гонят и всюду оскорбляют, и он не смеет огрызнуться. А что они слышат? Разве слышат они когда-нибудь слово «еврей», произнесенное тоном гордости и достоинства? Разве родители говорят им: «Помни, что ты еврей, и держи выше голову»? Никогда. Дети нашего народа слышат от своих родителей слово «еврей» только с оттенками приниженности и боязни. Отпуская сына из дома на улицу, мать говорит ему: «Помни, что ты еврей, и иди сторонкой, чтобы никого не толкнуть». Отдавая в школу, мать говорит ему: «Помни, что ты еврей, и будь тише воды ниже травы». Так поневоле связывается у него имя «еврей» с представлением о доле раба и ни о чем больше. Он не знает еврея, он знает жида. Он не знает Израиля, а только Сруля. Не знает гордого сирийского коня, каким был наш народ когда-то, а знает только жалкую нынешнюю клячу. Роковым образом он узнает еврейский мир только по его изнанке, и русский мир только по его лицевой стороне. И он вырастает влюбленным во все русское, унизительной любовью свинопаса к царевне. Все его сердце, его симпатии, все на той стороне. Но ведь он все-таки еврей по крови, и об этом никто не хочет забыть. И он несет на себе свое проклятое еврейство, как безобразный прыщ, как уродливый горб, от которого нельзя избавиться. И каждая минута его жизни отравлена этой пропастью между тем, чем бы хотелось ему быть, и что он есть на самом деле. Отравлена, усомнятся многие, а про себя подумают, что чересчур уж сильно это сказано, ибо они сами все это испытали, и было оно действительно весьма неприятно в иные минуты. Но ведь вот они, слава Богу, живы и здоровы, едят и ходят, и ведут свои дела. Значит, не так уж оно все опасно, чтобы стоило кричать об отраве. А я думаю, что здесь именно отрава, отрава всего организма. Она не приводит нас к самоубийству, потому что она затяжная, изо дня в день. Мы с нею свыкаемся, как свыкается человек со своей хромотою. Я видел однажды хромую девочку, которая была очень весела. И, глядя на нее, я подумал: эта девочка уже свыклась и ничуть не страдает от своего недостатка. Но тогда я уловил взор ее матери, устремленный на нее, и мне стало страшно больно. Я понял, что мать лучше меня читала в душе этого ребенка и видела ясно, как на самом дне этой души, даже в минуту хохота и резвости, таилась и теплилась какая-то искорка обиды за свое убожество. И мать понимала, что никогда не погаснет та искорка, и девочка пронесет ее с собою через всю жизнь, и как бы звонко не хохотала, как бы шибко не выучилась бегать, все-таки вечно будет она чувствовать себя на крохотный волосок ниже других, потому что они, как все люди, а у нее хромая нога. Так будет насквозь отравлена вся ее жизнь, и никогда не узнает она ни в чем полного счастья, в той мере, какое оно доступно другим людям, потому что она ниже их. Мать это понимала, и во взоре ее был траур по этой девочке. Если есть у нас чуткие матери, то и они должны тосковать о нашей судьбе, потому что драма хромой девочки, резвящейся рядом с другими детьми и все-таки хромой, есть драма еврея, влюбленного в чуждую культуру и все-таки еврея. Со стороны покажется, будто он рад и весел, и забыл о своем уродстве. Но кто умеет заглянуть вглубь души, тот и в самые счастливые минуты найдет на дне ее вечно болезненную точку обиды. Он может свыкнуться со своим горбом, но не может забыть. И потому вся жизнь его отравлена, и никогда ни в чем он не будет переживать ее так же свободно и полновесно, как другие, ибо вечно самому себе наперекор будет чувствовать на волосок ниже других. Я вспоминаю один случай. Мы в одном городе юга ждали как-то погрома. Я был в числе дозорных и обходил с двумя товарищами базары, понаблюдать, не начинается ли где-нибудь беда. При этом, проходя среди русской толпы, мы инстинктивно старались придавать себе русское выражение лица и говорить с московским акцентом. Мне кажется, что не из трусости и даже не из каких-либо особенных конспиративных соображений, а чисто по инстинкту. Мы бессознательно чувствовали, что теперь удобнее стушевать наше еврейство и не привлекать внимания. На одном из базаров, где было много народу, мне бросился в глаза старый еврей в пейсах и долгополом кафтане. Он пробирался среди толпы осторожно, и по лицу его чувствовалось, что он понимает опасность и боится. Но мне при взгляде на него пришло в голову, что он хоть и боится, а не делает и не может сделать попытки затушевать свои еврейские признаки. Он знает, что внешность его бросается в глаза и привлекает внимание враждебной толпы. Но ему даже не могло прийти в голову, что следовало бы не казаться евреем. Он от малых лет сроднился с мыслью, что он еврей и должен быть евреем, и теперь не мог бы даже вообразить, как это он достанет не похож на еврея, хотя бы и в минуту крайней опасности. Оттого-то он, который боялся, чувствовал себя в эту минуту внутренне свободнее нас, которые, может быть, не боялись в простом смысле этого слова, но все-таки инстинктивно прятали то, что он выставлял на показ. Ибо мы от малых лет сроднились с мыслью, что мы, правда, евреи, но не должны быть евреями. Он – Божию милостью еврей, мы – осужденные на вечное еврейство. Я, вероятно, очень бледно и невразумительно рассказал все эти переживания, потому что говорю по отдаленным воспоминаниям. Для нас, я говорю о людях моего политического лагеря, уже давно прошла пора, когда мы так чувствовали. Мы подошли к еврейству и вгляделись в него, и нашли в нем столько величия и красоты, что под их обаянием душа выпрямилась, подняла голову и ощутила до глубины всю гордость сознания – я еврей. Так же невольно, как мы прежде смотрели на ту сторону униженно влюбленными глазами, так же невольно смотрим мы теперь и на ту, и на все другие стороны глазами равного на равного. Даже, может быть, глазами высшего на младшего. Мы переродились, потому что прежде мы терпели свое еврейство поневоле, а теперь мы им горды, мы ему радуемся, как радуется женщина своей красоте. На Западе есть поговорка «Aus der Not eine Tugend». По-русски это значит «возводить необходимость в добродетель, в заслугу». Эта поговорка насмешливая, но в основе ее лежит верно подмеченный психологический факт. Человеку становится легче, если он «aus der Not» сделает себе «eine Tugend», если тем, за что его преследует, сам он будет гордиться, а не гнушаться. И если мы хотим, чтобы нашим детям было легче, если хотим избавить их от той драмы хромого, которую пережили сами, то мы должны воспитать их так, чтобы сознание своего племени было для них не неволей, а радостью и гордостью. Но для этого надо с первых лет очаровать их той величавой красотою, которую мы, их старшие братья, узнали так поздно, уже в мучительном переломе юности. Надо поверх нашей мизерной обыденщины, поверх согбенной спины жалкого сруля, показать им Израиля, его царственный дух во всем его могуществе, его трагическую историю во всем ее грандиозном великолепии. Только это исцелит нашу душу. Мы должны честно вдуматься во все это, ибо так больше жить нельзя. Мы стоим перед огромной задачей, потому что почти ежедневно прибывают новые рекруты культуры из нашего племени, и мы должны спасти их от той внутренней горечи, которую так обильно и сытно испытали сами. Мы должны дать подрастающим поколениям гуманитарную культуру, но мы должны прежде всего гарантировать еврею мир с самим собою и уважение к самому себе. Мы прежде всего должны дать ему летопись нашей народности, чтобы он хорошо вник в то, как она жила с первых дней пути своего, сколько мощи проявила, сколько послужила братьям и наплеменникам. Чтобы он мог радостно улыбнуться, приосаниться и полюбить ее. Но эта летопись огромна, обширнее истории всякого другого народа, потому что древнее. И потому что вторая половина ее разбита на отдельные поэмы скитания во многих чужбинах. Он должен узнать всю эту книгу книг, должен узнать о настоящем быте своих соплеменников иного подданства столько же, сколько о прошлом величии Иерусалима, чтобы чувствовать исконное братство. Он должен знать и прошлое, и нынешнее духовное творчество нашего племени, и не должны родные писатели оставаться для него неизвестными именами. Все это не может быть изучено, между прочим. Весь этот огромный материал требует огромного внимания. Оттого ему должна быть отведена главная роль. Ради него должно слегка потесниться, если нужно, все прочее, а не наоборот. Наука об еврействе должна стать для нас центром науки. Наша главная болезнь – самопрезрение. Наша главная нужда – развить самоуважение. Значит, основой нашего народного воспитания должно быть отныне самопознание. Так воспитывается на земле всякий здоровый народ, всякая нормальная личность. Вам часто, вероятно, говорят, что быть сторонником национализации воспитания значит быть сионистом. И я знаю, что многих этот довод пугает. Но это ошибка. Здесь спор идет не между сионистом и несионистом. Спор гораздо глубже. На одной стороне стоят те, кто сознательно или бессознательно потеряли надежду или желание сохранить еврейство неприкосновенным и ведут его к исчезновению со сцены. На другой – те, которые ко дню будущего международного братства хотят сберечь живым и того брата, имя которому Израиль, и сберегут его во что бы то ни стало. Дело не в споре партии и партии. Здесь спорят между собою тенденции жизни и тенденции смерти. Этим решается и вопрос о древнееврейском языке. Сегодня и здесь я не намерен говорить о нем, как о языке преподавания. Это вопрос совсем особый, очень сложный и спорный. Я рассматриваю сейчас еврейский язык лишь как предмет преподавания и хочу в этом смысле определить его место и роль. Мне кажется возможным сделать это в немногих строках, ибо после всего, что выше сказано, сам собою напрашивается вывод. Несомненно, что при таком перенесении воспитательного центра тяжести на самопознавание, еврейский язык совершенно неизбежно и естественно становится главным орудием воспитания. Когда человек интересуется французской литературой, он прежде всего изучает французский язык, а не полагается на переводы. Но мы ведь не просто интересуемся. Для нас это не есть вопрос любознательности. Для нас вопрос идет об исцелении и перерождении исковерканной еврейской души. И еврейская культура стала для нас прибежищем единственного спасения. На ее изучении должны мы построить всю нашу новую систему воспитания. И начать волей-неволей придется с того наречия, на котором записаны все творения израильского духа. Наш язык – это порог, мимо которого нет доступа в школу национального воспитания, а проникнуть в эту школу стало для нас вопросом жизни и смерти. Нас упрекают в мечтательстве и романтизме. Нам говорят, будто мы ведем свою национальную проповедь из какой-то эстетической прихоти, потому что нам нравится еврейская культура и еврейский язык. Да, не спорю, нравится, но не в том дело. Если бы еврейская культура была еще ниже клевет Лютостанского, примечание, Ипполит Лютостанский, автор книг, содержащих невежественную клевету на еврейскую религию и культуру, конец примечания. Если бы еврейский язык был хуже скрипа немазанной телеги, то и тогда возвращение к этой культуре через посредство этого языка было бы для нас совершенно непреодолимой реальной потребностью, от неудовлетворения которой мы реально страдаем, было бы властной исторической необходимостью. Нас национализирует сама история, и тех, кто ей противится, она тоже рано или поздно повлечет за собою. Но они поплетутся тогда за нею в хвосте, как связанные пленники за колесницей покорителя. Благо тому, кто вовремя поймет ее дух и пойдет в первых рядах ее победоносного течения, и первым из первых должен пойти тот, в чьей власти душа народа – народный учитель. 1903 год. Конец очерка «Речь к учителям» из собрания «Евреи и Россия» Владимира Жаботинского. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием.